Глава 6. 18 человек погибает ежедневно на дорогах Британии, и хотя Ольстер являлся частью Соединенного Королевства, а не Великобритании, Крейн подумал, не случится ли так, что они с Полли поднимут это число до 20. По крайней мере, это было бы способом отделаться от иных неприятностей. Крейн знал, что с каждой минутой в нем все больше и больше растет страх и нежелание вступить в страну карты. Напыщенные слова становились ничем перед лицом угрозы, которая, как он знал, лежит на холмах. «Вы думаете, автомат Лайма мог бы помочь нам против светового овала?» — донесся до него голос Полли. Ответ был очевидным, но Крейн все же сказал «нет». «Ну, нечего загадывать так далеко. Может, они не заметят нас?» «Будем надеяться». «Ма сказала, что они следовали за темным дьяволом. Это мог быть только Маккардл. Она, очевидно, видела его, когда он бродил здесь в поисках карты. Слава богу, что Лайм не имел с ним дел. Старик оказался мудр, чтобы дождаться нас». «Как и Алана. Но Лайм больше не знал никого, кто искал бы карту. Он мог продать ее лишь тому, кто знал о стране карты». «Бедный Лайм! Может, он и стал слизняком, но он попал в ужасное положение». «Верно. И я вовсе не уверен, что был бы счастлив вернуться в страну карты, несмотря на все ее богатства, если бы эти лязгающие чудовища схватили моего зятя». Снаружи на них опустилась полная темнота. Полосы и линии проплывающих мимо машин не имели ни пятнышка света, который мог бы показать перспективу. «Вскоре я должна включить фары», — сказала Полли. «Я не вижу низги». «Если бы они следовали за нами, я уверен, что мы бы увидели их свет». «Ладно», — Крейн сделал глубокий вдох, — «ладно». Мы ведь не хотим поднять статистику до 20 человек. Полли в замешательстве взглянула на него, но предпочла обойтись без комментариев и включила фары. «Вы полагаете, — продолжал Крейн, — что Маккардл следовал за нами из Омиджа? Тогда он должен иметь очень серьезное подозрение, что карта спрятана где-то поблизости». «Да, раз Лайм утверждал, что в стране карты есть сокровище. Я полагаю, те же мотивы были и у Маккардла». По ее тону Крейн понял, что Полли верит в эту теорию не больше него самого. Здравый смысл подсказывал, что понятный мотив для Маккардла заключается в поисках карты. Но Крейн больше не верил, что существуют для кого-то разумные причины продолжать ходить в страну карты. Доказательством этого служило отсутствием смелости сходить туда еще раз у человека, который открыто признался, что его интересует только сокровище. В следующий момент Крейн увидел большой автомобиль с закрытым кузовом, стоящий у обочины. Полли хотела проехать мимо, но возникший в свете фар человек с поднятыми руками, похожий на вражеского гранатометчика, заставил ее затормозить. Машина остановилась. За окошком Крейна показалось лицо. «Извините, что заставил вас остановиться в такую ночь», — сказал мужской голос, — «но мы ехали». Полли повернулась к нему и что-то сказала. И Крейн подумал частью сознания, что не надо суетиться. Ситуация была такой, что практические знания Полли машин могут показать лучшее преимущество. Крейн сгорбился на сиденье, моля Бога, чтобы не включили освещение. Конечно же, он узнал этого человека. Вероятно, тот останавливает все машины из Омиджа только для уверенности. Чувствуя полную беспомощность, весь покрывшись потом, Крейн старался держаться в тени. Полли протянула руку к дверце, и Крейн шевельнулся. «Если она откроет дверцу, салон осветится, и Маккардел узнает, что он настиг свою добычу. «Что?» — начала была Полли. Темноту прорезал луч карманного фонаря, ударив Крейну в лицо. Он откинулся назад, ослепленный, протягивая руку. «Это он!» Крейн услышал дыхание Маккардла, хриплое и прерывистое. Затем его схватили за шиворот. Он вцепился в руку нападающего, выворачивая и отрывая ее. Но его пальцы скользнули по волосатому запястью и наткнулись на гладкую золотую цепочку. Крейн отчаянно рванул ее, чувствуя, как рука Маккардла тащит его вверх, и видя лишь кроваво-красный туман, пробивавшийся через его закрытые веки. Рядом выругалась Полли. Крейн почувствовал, как ее тело навалилось на него, и услышал мягкий удар. Рука Маккардла разжалась, и, несмотря на кроваво-красные круги в глазах, Крейн понял, что фонарь перестал светить ему в лицо. Маккардл исчез, и внезапно промелькнуло лицо Полли в профиль, искаженное свирепостью. Машина рванулась с места со скрежетом коробки передач и визгом шин. «Пригнись!» — машинально выкрикнул Крейн. Полли пригнулась к рулю, и тут же заднее окно разлетелось вдребезги. В машину ворвался холодный, влажный ночной воздух. Выстрелы смолкли позади, остался только свист гулявшего по машине ветра. «Пронесло!» — сказала Полли, обернулась к нему и внезапно рассмеялась. Крейн, медленно выпрямляясь, изумленно уставился на нее. «С вами все в порядке, Полли?» «Конечно!» «А, отлично!» И он добавил. «Что ударило Маккардла?» «Не у него одного был фонарь. И, разумеется, он не знал меня. Ваше предупреждение прозвучало как раз вовремя. Я ударила его своим фонариком, правда, с резиновой окантовкой, но это прекрасно уложило его на землю». «Он будет преследовать нас». «Да? Итак, что теперь?» «Черт побери, как здесь холодно! Я полагаю, надо как можно быстрее уезжать отсюда. Остается только сидеть и дрожать». «Верно. Хочу заметить только одно. У нас еще есть карты». «Спасибо, Полли», — улыбнулся Крейн девушке. Холодное прикосновение к пальцам перенесло его внимание на цепочку, которую он сорвал с запястья Маккардла, когда Полли ударила того. «Что это у вас, Ролл?» — спросила Полли. Крейн поднял ее так, чтобы лампочки на приборной доске осветили витую золотую цепочку со звеньями на золотом медальоне, похожим на очаровательный девичий браслет. Были глубоко вырезаны странные символы. Прекрасная резная работа показывала, что цепочка не была предметом массового производства. «Какой-то странный орнамент». «Маккардл для меня достаточно жуткий покупатель, чтобы поверить во что бы то ни было о нем». Крейн тихонько рассмеялся. Реакция на короткую свирепую стычку. «Я положу ее в карман вместе с картой. Теперь Маккардл захочет от нас две вещи, если он поймает нас». «Если только выдержит его старый микроавтобус», — отрезала Полли. Машина неслась по темной дороге под редкими точками звезд, иногда проглядывавших сквозь несущиеся рваные облака. Моросящий дождь снова превратился в ливень. В свете фар мелькали клочья серого тумана, похожие на паутину. Погребальная песнь дождя и ветра незаметно начала действовать на Крейна. С каждой минутой его одежды и волосы становились все более влажными, и он с тревогой думал, долго ли сможет продержаться Полли. Он начал беспокоиться о маршруте. Казалось, они застыли на одном месте, на этой странной дороге, и Маккардл догонит их безо всякого труда. Крейн подумал, что должен посмотреть по карте, нет ли здесь других дорог, и полез в карман. Туман внезапно сгустился и превратился в настоящий смог. «Проклятье!» — воскликнула Полли. «Мы могли бы обойтись и без этого. Одно утешение, что Маккардла это тоже задержит». «Две машины, гоняющиеся друг за другом в тумане. Это смешно!» — отозвался Крейн. Он чувствовал себя так, словно бил кулаками в воздух. «Если Маккардл догонит Полли, неизвестно, что может произойти. Я вынуждена ехать медленнее, Ролл!» Пока Полли говорила, машина сбросила скорость. «Ни черта не видать в этом проклятом тумане!» Они пробирались через сплошную стену тумана. Его щупальца залезали через разбитое заднее стекло, дыша холодом. Пару раз Крейн закашлялся. Полли внезапно кивнула вперед. «Это похоже на огонь! Что?» Крейн стал вглядываться вверх через клубящиеся волны тумана. Наверху показалось розовое свечение, напоминающее круглое раскаленное колесо, приближающееся по мере того, как машина пробиралась вперед. В завитках тумана отражались проблески серебряного и золотистого света. Краски становились глубже, ярче, приобретая призрачное золотистое сияние, которое что-то напоминало Крейну, что-то очень знакомое, будничное. Но что сейчас ускользнуло из его памяти? Это было похоже на... «Это напоминает солнечный свет в тумане», — внезапно сказала Полли, сидя очень прямо и крепко вцепившись в руль. «Солнечный свет!» — воскликнул Крейн. «Но ведь сейчас ночь!» Золотое свечение усилилось, заливая весь мир. Внезапно они выскочили на простор. Туман остался позади, а вокруг раскинулась зеленая местность, купающаяся в лучах яркого солнца. Полли резко затормозила, и они сидели, впирая в себя тепло, безмолвные, застывшие, чувствуя пробирающую их дрожь. Крейн сделал глубокий вдох, облизнул непослушным языком губы и сказал: «Добро пожаловать в страну карты». «Страна карты!» — эхом отозвалась Полли. Они оба сидели, глядя вперед, пытаясь привыкнуть к новому окружению и отсутствию опасности, совсем недавно гнавшейся за ними по дороге. Дорога по-прежнему тянулась между изгородями и низкими каменными стенами, огибая пологие холмы с далекими серо-пурпурными горами, оскалившими зубы обнаженных скал. Перед ними дорога шла под уклон, пустая, ждущая, зловещая. «Это не дорога в Ирландии», — прошептала Полли. «Может, нам лучше вернуться?» «А Маккардл?» «По крайней мере, он человек. Здесь же мы можем встретить нечто совсем другое». «Это верно, но мне кажется, Маккардл...» Они решили отложить спор. Крейн посмотрел на часы. «Если Маккардл следовал за нами, он сейчас где-то рядом. Согласитесь с этим, Полли. У нас есть карта, та половина, которая открывает вход в страну карты с востока. А у Маккардла ее нет. Мы ехали с этой картой и прибыли сюда. Он же этого не может». «Это его затруднение». Полли уставилась вперед, пытаясь разглядеть через гребень холма извилистое продолжение дороги. «Все правильно?» Она нахмурилась. «Но что там? Впереди?» Крейн посмотрел туда. Сначала ему показалось, что это пивной бак, но тут же он распознал останки разбитого грузовика. «Это был Колла», — спокойно сказал он. «Ну?» Полли перевела дыхание и поглядела на машину. «По крайней мере, мы здесь. Так давайте сделаем то, что собирались сделать, когда попадем сюда».